Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1315. Он и одесную Бога. Послание к римлянам. 8 глава, 34 стих. Тот, кто однажды был презрен и умолен пред людьми, теперь занимает почетное место возлюбленного и почитаемого сына по правую руку Бога. Это вместе величия и благосклонности. Господь наш Иисус является представителем своего народа. Когда Он умер за людей своих, они обрели покой. Когда Он воскрес из мертвых ради них, они обрели свободу. Когда Он сел одесную своего Отца, они получили благодать, славу и величие. Воскресение и вознесение Христа являются вознесением, признанием, спасением и славой для всего Его народа, ибо Он Его глава и заступник перед Богом. Таким образом, то, что Он сидит одесную Бога, следует расценивать как факт благоволения Всевышнего к воплощению нашего упования, принятия Богом нашего заступника, а следовательно, и принятия наших душ. О верующий, узри в этом гарантию твоего избавления от суда Божьего. Кто осудит? Кто осудит сынов человеческих в Иисусе, сидящем одесную Бога? В деснице сосредоточено все могущество. Христос одесную Бога наделен всей властью на земле и на небе. Кто восстанет против народа, вождь которого наделен таким могуществом? О, друг мой, может ли кто-нибудь одолеть тебя, если на твоей стороне будет всемогущий? Если ты находишься под покровительством всемогущего, какой меч поразит тебя? Покойся в мире. Если Иисус является твоим всепобеждающим царем, который раздавил своей пятой всех врагов твоих, если грех, смерть и ад уже были покорены им, и если ты пребываешь в нем, то никакие силы на земле и на небе не одолеют тебя. Дай силы, Боже, в этой мне борьбе, по Твоему идя земному следу, дай силы противостоять себе, себя сломив, Тебе отдать победу.